Глава 18. И когда это произошло, я переваривал информацию, которая ввергла меня в ступор. «Я не знаю», – растерянно ответил лекарь. «Зашел в палату недавно, и там ее не застал. Попросили весь персонал, никто ничего не знает. Вчера в последний раз видели, как она зашла в палату». «Ну вот как тут расслабишься, когда каждый раз сталкиваешься с каким-либо сюрпризом от врагов? Почему от врагов? Не могла она взять и просто куда-то уйти. Некуда здесь идти, если только обратно на лицевую. Но Лена не дурочка. Бросать обучение вначале, вложив в него столько сил. К тому же она не бросит спецназ, пока здесь я». По пути в лазарет лекарь поведал, что ее готовили к выписке, и уже после утреннего построения она была бы в строю. Циклоп пошел со мной. Как только он узнал, что здесь вполне вероятно затаился враг, теперь от меня ни на шаг. «Надо бы обыскать палату», – выразил он дельную мысль, и я с ним полностью был согласен. Лена не божий одуванчик, в любом случае сопротивлялась, если действительно ее забрали насильно из лазарета. Поэтому мы смотрели каждый угол и ничего не нашли. Я сел на ее кровать, решил считать магический фон. Если здесь кто-то пускал заклинание, я это увижу. Я заметил какие-то следы, но настолько призрачные и размытые, что не разобрать. Лена пыталась сформировать боевое заклинание, уже непонятно какое, и кто-то ей помешал это сделать. Судя по всему, ее похитили, и теперь уже бредом казалась версия, что она покинула изнанку. Здесь еще иначе бы и магических следов бы не было. Я уже собирался на выход, как в окно попали лучи солнца и ненадолго ослепили меня. Я тут же опустил взгляд и зацепился за блеснувший между матрасом и каркасом кровати какую-то металлическую пластинку. «Что там?» Подошел циклоп, когда я взял в руки этот предмет. Внимательно осмотрел его, но кроме того, что это пластины имена, я ничего больше и не понял. Я передал ему эту штуковину. «Странные закорючки, будто символы какого-то рода или отряда». Он покрутил в руках прямоугольник и вернул его мне. «Покажу дикому», – вздохнул я. «Почему-то мне кажется, что когда он узнает о похищении, не особо обрадуется». «Да чтоб вас всех кошелот сожрал!» – гремел Дикий. Я немного не угадал. Он не просто не обрадовался, а рассвирепел. «Что, блять, за твою мать!» Наставник грохнул на стол увесистую книжицу, да так, что казалось, у стола сейчас ножки подломятся. Но тот скрипнул и выдержал, тем самым сказав, что не сегодня. «Так...» Он пролистал первые страницы, затем посмотрел оглавление и открыл посередине, сверяясь с надписями на металле предмета. «Нашел, вроде». Эта реакция была неожиданной. Дикий еще какое-то время посмотрел в книгу, затем просто откинулся на спинку кресла и уставился на нас. Точнее, через нас. Взгляд был его будто стеклянным, и в нем блуждала растерянность. «Так, что там?» Я потянул руку и тут же больно получил по ней указкой. «Не лезь своими ручонками!» — рыкнул Дикий, очнувшись. «Я еще не закончил!» Он вновь покрутил в руках блестящий в лучах солнца металлический предмет, затем вытащил из ящика стола какой-то овальный плоский камень и прислонил его. Тот поначалу никак не отреагировал, но затем тускло засветился синим. «Ну что же», – резюмировал он, – «я просто в ужасе. Если такие дела творятся в Академии, то мне пора в отставку». «А конкретней?» – спросил я, встречаясь с ним взглядом, и увидел в этом взгляде гнев хищного зверя. «Бирка одного из посвященных», – пояснил Дикий, кидая на стол металлический предмет. Того, кто сейчас учится на курс выше вас, Желторотиков. Он живет в комфортабельном доме в леске неподалеку. Вы пока не знаете об этой территории. Кто-то, конечно, успел там пожить, но про них не будем. О покойниках либо хорошо, либо ничего». «Тогда это похищение», — ответил Циклоп. «Я сам знаю, что это похищение», — рявкнул Дикий. «Теперь мне придется поднять на уши весь поселок, пока не отыщем Динамитову». «Ей может угрожать опасность», — ответил я. «Тут желательно без шума. Сможете дать нам хотя бы сутки на то, чтобы найти Лену?» «Ага», — согласился Дикий. «А еще чего тебе нужно? Может, к твоей кровати завтраки обеды носить? Или ботинки твоим прямо сейчас почистить? Ты с дуба рухнул, Драконов. Понимаю, где находишься и с кем разговариваешь». «Хорошо», — предложил я. 20 часов». Дикий прожег меня взглядом насквозь, и другой бы на моем месте стушевался, но я выдержал тяжелый взгляд, и после таких продолжительных гляделок наставник кивнул. 12 часов. И после этого объявляют тревогу». Когда мы выходили из кабинета Дикого, он меня окликнул. «Прыщавый, можешь идти», – махнул он Циклопу, и тот покинул помещение. «Присаживайся и расскажи теперь, что за покушение тебя окружают», – спросил наставник, и когда я приземлился на стул напротив него, продолжил. «Что ты за ходячий магнит такой? Насчет конфиденциальности не переживай, можешь мне довериться. Все, что скажешь, останется между нами». «А ничего тут нет особенного», — ответил я. «Я знаю не так уж и много, все запутано. Известно только, что Бычковы притихли, Мамонтов угрожает, и сейчас, по моим сведениям, Туканов выходит под домашний арест». «Поражаюсь, как ты выжил против неслабого клана. Это я про Туканова. Мамонтовы, конечно, тоже не слабаки, и у них тоже рыльц в пушку. Но они привыкли делать все чужими руками», — ответил Дикий. «Мало того, что ты отбился от покушений, так еще и нехило развалил Бычковых с этими чертовыми тукановцами. Расскажи, в чем твой секрет?» «Я просто договорился с другими людьми и со своим тотемом, и всего-то», — улыбнулся я, пожав плечами. «Ну, хорошо. Ты допускаешь, что данное похищение – продолжение истории с разломом?» «Это одна из версий», – подтвердил я. «Ладно, будь осторожен». Дикий внезапно сменил тон на более мягкий. «Я мог бы присоединиться, но отправляюсь вновь на лицевую сторону. Меня уже замордовали этими бумажками и допросами. Просто пойми, если что-то случится с Еленой, для меня это будет приговором, а в перспективе и для всех вас. Поставят какого-нибудь неуча, который ни хрена пороха не нюхал, и потом хлебнете горе в первом же подземелье, ну если, конечно, в живых останетесь». «Я найду Елену», — уверенно ответил я. «Давай, шустрей только», — рыкнул Дикий. «Не знаю, как ты успеешь за это время среди более 100 домов найти именно тот, где ее держат в заточении. А может, она и не там, что более вероятно. В общем, удачи тебе, Алексей». Услышать такое от Дикого оказалось равносильно удару молнии по темечку. Он мне пожелал удачи. Точно не послышалось? Только мы обсудили с Аней и Циклопом, как будем искать Лену, как к нам подошел какой-то долговязый студент. Точно старшекурсник, судя по нашивке на форме, видит 3 звезд. «Алексей Драконов, кто из вас?» — обратился он, обведя нас недобрым взглядом. «Я», — ответил ему, и тот махнул рукой, позвав за собой. Мы перешли невидимую границу, отделяющую наш лагерь от зеленки, за которой проглядывали крыши коттеджей. А далее из леса вышел хромающий на одну ногу худощавый парень. Судя по всему, это и есть тот таинственный похититель. «Держи, Драконов», — грубо ответил хромой. Это тебе, твоей девке, чтобы ты не дергался». Передо мной на землю упала коробочка чуть больше спичечной, и я аккуратно поднял ее, затем открыл. Внутри лежал клочок темно-русых волос. «Ты понимаешь, что подписал сейчас приговор?» — ответил я, сдерживая гнев. «Серьезно?» — скривился хромой в улыбке. «Пугать меня вздумал!» «Я не пугаю, а предупреждаю», — резко ответил я. «И вообще, откуда ты взялся, придурок? Кто ты такой?» «Я тот, которого ты, падла, лишил больших денег», — ответил этот упырь. «Думаешь, что завалил этих пешек и все закончилось? Нет. Впереди самое интересное». «Тронешь ее, пожалеешь, что на свет родился». Повысил я тон, кое-как справляясь с бушующим внутри меня пламенем. «Чтоб драконов и не угрожал, это не драконов!» Засмеялся хромой, заковыляв вокруг меня. Краем глаза я заметил еще несколько теней, наблюдающих за нами из зарослей. «Да тут у них целая банда, но все это пустое. Мы с тобой виделись ранее, ты не помнишь меня? Федька хромой, как меня все там называли. Это я организовывал шоу с Горностаевым. И все прошло идеально, как по нотам. В итоге тебя отправили на рудник». «Ах ты, тварь!» Я было дернулся вперед, но хромой перестал мельтешить передо мной. Резко остановился и поднял руку, которая сжимала какой-то сияющий предмет. «Тихо! Это активатор. Еще шаг, и твоя подружка отправится на тот свет». Кое-как сдержался, чтобы не сжечь его прямо тут. Но, судя по ауре, исходящей от этого гада, он сильный маг воды. Что может выкинуть в любой момент, неизвестно. Одно я знал точно. Надо сделать все, чтобы Лена не пострадала. На кону ее жизнь. Поэтому я сначала выслушаю и увижу ситуацию в объеме, а не поверхностно. «Чего тебе надо?» – холодно спросил я. «А вот это уже другой разговор», – оскалился Федька. «Давай так, на чистоту. Мне на тебя, ты, твою сучку, наплевать. Но я в таком положении, что готов любого завалить за обещанную свободу. Иначе я и сам труп». Он развел руками в стороны. «Да, именно. Меня поставили перед выбором. А я ставлю перед выбором тебя. Вот такой парадокс». Он начал опять хромать вокруг меня, сделав паузу, а затем перешел к сути. «В общем, надо, чтобы ты отчислился из спецназа, но перед этим переписал на одну подставную фирму свой рудник. Документы скоро мне передадут, и мы встретимся после обеда во время одного из твоих занятий, и там я попрошу еще о совсем крохотном пустячке. Не прощаемся». Он повернулся и заковылял прочь. «Когда ты будешь сгорать в пламени, вспомни, что я давал тебе шанс. И сейчас еще не поздно одуматься. Ты можешь выжить!» Бросил я вслед куратору, и хромой остановился. «Каждая из моих жертв говорила то же самое», — ответил он, не оборачиваясь. «Твоя проблема в том, что я не жертва. Это тебе на ближайшее будущее. Подумай немного», — ответил я и, чтобы случайно не сорваться, отошел в сторону. Хромой сделал паузу, затем хмыкнул, затем рассмеялся и поковылял прочь, исчезнув в ближайшем леске. Моя рука сжимала коробочку, в которой лежал срезанный у Лены локон волос. А я уже разрабатывал план ее спасения, плавно перетекающий в план мести хромому и всех, кто встанет на его в сторону. «Да я эту скотину пополам бы разорвал!» – буйствовал циклоп. Он метался по небольшой поляне, чуть не задевая заросли, которые окружали это тихое, скрытое от посторонних глаз пространство. Как только я передал ему вкратце прошлый разговор, он места себе не находил. «Здесь не разрывать надо, а более тонко действовать», – ответил я ему. «Ситуация серьезная». «А ну, кого вы там хотите разрывать?» — – спросила у нас появившаяся из зарослей Аня. «Вас за 3 километра слышно». «Руслан, потише говори». Осек я наемника, и тот притих, хотя ходить не перестал. Анют, со мной связался похититель Лены, и на ее оханье я тут же ответил. «Пока все хорошо. Нам надо вытащить ее до занятия, которое будет после обеда. Я предлагаю собрать всех ребят, кто пойдет с нами, а пойдут почти все», – начал Руслан Гриша. «Гриша, дай мне Руслана», – улыбнулся я. «Он более трезво оценит ситуацию». Циклоп покраснел, а затем тон его немного изменился на более рассудительный. «Нужна хорошая разведка», – ответил он. «Привет еще раз, Руслан», – засмеялся я. «Наконец я понял, как их отличать». «Артема берем?» – отозвалась Аня. «Скорее всего, нет», – ответил я. «Нам нужно все сделать тихо и аккуратно. Боюсь, что с его неуклюжестью это сделать не получится». «Я тоже поучаствую в вашей дискуссии», – появилась перед нами искорка, разминая перепончатые крылья. И циклоп, а точнее Руслан, лишь кивнул в ответ. «Познакомься, это Искорка, мой пэт», – представил я ему дракошу. «Кстати, очень хороший разведчик». «Мое почтение, прелестная драконесса», – поклонился циклоп. «Спасибо». Мордочка искры расплылась в довольной улыбке, и она устроилась на ближайшем камне, тихо добавив. «Всегда бы так». Итак, мы перешли к разработке плана, который позволит вытащить из плена Динамитову.